Платон, который жил в одно время с Диогеном, говорил, что Диоген — это сумасшедший Сократ. Позднее Диоген жил в Коринфе, и коринфяне почитали его как достопримечательность своего города. Когда мальчишки разбили глиняную бочку Диогена, горожане наказали их, а Диогену поставили новую. Посмотреть на Диогена приходили люди с разных концов Греции. Александр Македонский, став царем и возглавив союз греческих городов, тоже захотел побеседовать со знаменитым философом. Он приехал в тот момент, когда Диоген сидел у своей бочки и грелся на солнышке. На царя и его свиту философ не обратил никакого внимания. Удивленный его безразличием, всемогущий завоеватель спросил, боится ли Диоген его. «Ты хороший человек или плохой?» — задал ему в ответ вопрос Диоген. «Хороший», — ответил Александр. «Если это так, то почему же я должен бояться хорошего человека?» Простота и находчивость Диогена поразили Александра. Он проникся к нему уважением и спросил, не может ли он, царь и властитель Александр, сделать что-нибудь для Диогена. «Конечно, можешь. Подвинься немножко в сторону. Ты заслоняешь солнце, а я хочу погреться». Позже, восхищаясь независимостью философа, царь сказал, «Если бы я не был Александром, то я хотел бы быть Диогеном». Имя Диогена стало нарицательным, а истории, связанные с ним, знаменитыми. А его фраза «ищу человека» пережила века и тысячелетия. Философ Аристипп родился в семье богатого купца в греческом городе Кирена на северном побережье Африки, знаменитом роскошью и богатством. Сначала он был последователем философа Протагора, но, приехав в Афины, стал учеником Сократа. Некоторое время Аристипп жил при дворе тирана Сиракуз Дионисия. Аристипп считал, что целью жизни является наслаждение. Согласно его учению, душа имеет два состояния — боль и наслаждение. К наслаждению стремятся все люди и все живые существа. Боли избегают. Счастье есть совокупность наслаждений. По мнению Аристиппа, нужно стремиться к благородным наслаждениям, но, тем не менее, телесное наслаждение выше душевных, как и телесные страдания тяжелее духовных. Последователи Аристиппа называли киренаиками по имени его родного города или гедонистами от греческого слова «наслаждение». Аристипп умел приспособиться ко всякому месту, времени и человеку. Он всегда играл свою роль в соответствии с окружающей обстановкой. Даже его противники признавали, что он может ходить как в роскошной мантии, так и в лохмотьях, не чуждается роскошного пира и не тяготится отсутствием роскоши, стремится к удовольствиям, но не жертвует ради них свободой. По числу исторических анекдотов Аристипп соперничает со Сократом и Диогеном, Александром Македонским и Цезарем. Эти анекдоты дают представление и о нем самом, и о его философских убеждениях. Аристипп первым из учеников Сократа начал брать деньги со своих слушателей, причем требовал очень большую плату. Отец одного из его учеников, узнав сумму, которую нужно платить за обучение сына, воскликнул: «Но за эти деньги можно купить хорошего раба!» Аристипп ответил: «Ну что ж, тогда купи себе раба, и вместе с твоим необразованным сыном у тебя их станет двое». Первое время часть денег, полученных за преподавание философии, Аристипп отсылал Сократу, как своему учителю. Сократа задевало то, что Аристипп пренебрегает его мнением о том, что за учение нельзя брать плату, и он стал возвращать ему деньги. Аристиппа это нисколько не обескуражило, и он продолжал платное обучение. Однажды, увидев, сколько таким образом заработал Аристипп, Сократ спросил: «За что тебе столько много?» «За то же, за что тебе ничего», — ответил учителю непослушный ученик. Особенно много анекдотов о пребывании Аристиппа у тирана Сиракуз Дионисия. Когда философ появился при его дворе, Дионисий насмешливо спросил, зачем он пожаловал к нему. «Чтобы поделиться тем, что у меня есть, и поживиться тем, чего у меня нет». В другой версии философ сказал: «Когда я нуждаюсь в мудрости, я иду к Сократу. Сейчас мне нужны деньги, и я пришел к тебе». Однажды Аристипп, как всегда, просил у Дионисия денег. Тот сказал: «Но ведь ты утверждаешь, что философ никогда не ведает нужды. Сначала дай денег, а потом я докажу тебе, что это в самом деле так». Дионисий приказал выдать Аристиппу требуемую сумму. «Ну вот, сам видишь, философ в самом деле никогда не ведает нужды». Другой раз Аристипп заступился перед Дионисием за своего друга, которому грозила смертная казнь, и, чтобы польстить тирану, бросился к его ногам. довольный Дионисий помиловал осужденного. Но кто-то из придворных сказал, что Аристипп унизил философию. В ответ, обращаясь к придворному и самому тирану, Аристипп воскликнул: «Но виноват в этом не я, а Дионисий, у которого уши растут на ногах». Как-то, давая Аристиппу денег, Дионисий, чтобы вывести его из себя, плюнул в него. Придворные стали смеяться, а Аристипп ответил: «Рыбаки подставляют себя брызгом моря, чтобы поймать мелкую рыбешку. Мне ли не вынести брызг слюны, желая поймать большую рыбу?» На одном из перов Дионисий потребовал, чтобы Аристипп сказал что-нибудь философское. «Смешно», — сказал философ, — «ты учишься у меня, что надо говорить, а сам поучаешь меня, когда надо говорить». Дионисий рассердился и велел Аристиппу занять самое дальнее место за столом. «Что за почет хочешь оказать ты этому месту?» — рассмеялся философ. Когда при дворе Дионисия находился Платон, тиран во время пира предложил всем надеть платье танцовщиц и поплясать. Платон гордо отказался. Аристипп сплясал и ответил Платону, что тот, кто чист душой, не развратится, сплясав как танцовщица. Чтобы подчеркнуть разницу между Платоном и Аристиппом, Дионисий подарил Платону книгу, а Аристиппу дал денег. Аристипп прокомментировал: «Ну что ж, это значит, что я нуждаюсь в деньгах, а Платон — в знаниях». Диоген из Синопа называл Аристиппа за его жизнь при дворе Дионисия «царским псом». Он не пропускал случая задеть Аристиппа, но из их стычек победителем обычно выходил Аристипп. Однажды, когда Аристипп проходил мимо Диогена, чистившего на рынке остатки овощей, Диоген насмешливо сказал ему: «Если бы ты умел кормиться вот этим, не пришлось бы тебе присмыкаться при дворах тиранов». «А если бы ты умел общаться с людьми, — ответил Аристипп, — не пришлось бы тебе кормиться остатками овощей». Кто-то из философов во время беседы, услышав запах дорогих духов, возмущенно спросил: «Кто это среди нас пахнет духами?» Аристипп ответил: «Это я, несчастный. Несчастнее меня только персидский царь, духи у которого еще дороже». Человеку, который хвастался тем, что прочел много книг, Аристипп сказал: «От того, что человек много ест, он не становится здоровее того, который довольствуется только необходимым». Точно так же ученый. Это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с пользой. Однажды, когда он вместе с кем-то из друзей входил в дом Гетере, его друг покраснел и засмущался. «Не позорно войти, позорно не найти сил выйти», — сказал Аристипп. А когда его упрекнули в том, что он стал любовником знаменитой Гетеры Лаиды, Аристипп ответил: «Ведь не Лаида владеет мною, а я Лаидой. Лучшая доля не в том, чтобы воздерживаться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними и не давать им властвовать над собой». У Аристиппа была дочь Арета. Она стала его ученицей и проповедовала учение отца. Ее сын, Аристипп-младший, тоже занимался философией и продолжал развивать учение своего знаменитого дедушки. Аристипп написал несколько десятков философских трактатов, но все они утеряны и не дошли до нашего времени.